примерно как то, как ты боролся с зельем, помнишь?» — подсказал Сириус. «Только не так заметно, но чуждо тебе. Эти установки сложно заметить, когда они уже укоренились, но они отчетливы, когда их только вводят. И каким бы ни был мастер Мальбус, если ты обнаружишь их, он не сможет ничего установить. Вечером немного потренируемся, чтобы ты знал, что искать. Идет?» «Хорошо», — кивнул Гарри. «И Гермионе тоже покажите». «Ну, разумеется», — кивнул Люпин. «А теперь о хорошем. Гермиона, ты уже опробовала тот сюрприз?» «Луни», — хмыкнул Сириус. «К чему эти вопросы? Раз Гарри не названивал нам вчера и сегодня пришел спокойный и витающий где-то в облаках, значит, что-то его отвлекло. А зная моего крестника, это либо Квиддич, либо Гермиона. Я пока не знаю, что интересует его больше». Сириус притворно задумался, лукаво глядя на смеющуюся девушку и хмурого парня. «Ты слишком предвзят, Сириус», — подключилась Андромеда. «Вы, мужчины, придаете слишком большое значение этой игре. Конечно, Гермиону он любит больше». «Да», — возразил Блэк, «но с Квиддичем его связывают более длительные отношения». «Хватит», — не выдержал Гарри. «Андромеда, Римус, да, мне очень понравился сюрприз. И нет, Квиддич заметно уступает Гермионе, хотя бы потому, что когда я играю, Гермиона не со мной. И, если Гермиона позволит, то я даже поделюсь подробностями ее идеи с вами. Может пригодиться». «А почему только с ними? А как же я?» — обиженно вопросил Сириус. «Потому что, бродяга», — торжествующе проговорил Поттер, «у них есть супруги, а если я расскажу идею сюрприза Гермионы тебе, ты устроишь его слишком для многих девушек и потеряется его эксклюзивность. Хотя я готов рассказать тебе его, но только в качестве свадебного подарка». «Уел», — усмехнулся Сириус, — «как быстро растут дети, так моргну и уже стану дедушкой». «Вот еще», — фыркнула Гермиона, — «сначала стань отцом. Учти, для наших детей ты будешь только крестным дядей». «Дядей я буду для детей лунатика», — заспорил Сириус, — «а для ваших?» «Стоп, стоп, стоп», — перебил спорщиков Римус, — «а вы все не слишком торопитесь, или мы чего-то упустили?» Взгляды всех сошлись на Гермионе, но та уже привыкла к подобным беседам и лишь гордо вскинула голову. «А вот это я расскажу только маме, и чур не пытаться ничего узнать магией, пусть это будет вам маленьким вызовом». С помощью профессора МакГонагалл Гарри передал согласие на уроки Дамблдору, и тот назначил первый урок на среду после обеда. Пока Гарри ждал этого урока, ему пришла в голову мысль, которую он, после короткого совещания с Гермионой, озвучил Сириусу. «Если необходимо скрыть от Альбуса какую-либо информацию из памяти Гарри, то почему бы не извлечь эти воспоминания, как делал это сам Дамблдор в прошлом году?» Увы, Сириус объяснил, что идея вполне логичная, но не сработает. Подобные чары чаще всего просто копируют фрагмент памяти. Есть, конечно, способы полностью извлечь отрезок информации, но это будет заметно опытному легилименту, и они не находятся на таком уровне мастерства, чтобы скрыть прорехи в памяти от Альбуса, а того подобное только заинтересует еще больше. Поэтому в кабинет директора Гарри шел вооруженный только решимостью и поцелуем на удачу от Гермионы. После приветствия Дамблдор указал Поттеру на кресло, а сам начал рассказывать об Окклюменции. Практически все, что он говорил, Гарри уже знал от крестного, поэтому когда директор предложил закрепить информацию на практике, с готовностью согласился. Вторжение он почувствовал лишь спустя несколько секунд, да и то не полноценно, а на уровне инстинкта. А уж об создании в голове образа с ней по и речи не шло. Рядом с Зельеваром тут же образовался Альбус и, мило улыбаясь, попросил дать ему пообщаться с Гарри, после чего в голове парня завертелись воспоминания. Все попытки этому противостоять были тщетны, но он этого и ожидал, и все свое внимание направлял лишь на то, чтобы следить, что воспоминания все еще оставались его, и его оценка их была привычной. Так продолжалось, пока Дамблдор не отпрянул, будто наткнувшись на что-то страшное. Что произошло, Гарри не понял. Как и не понял, почему директор выглядит таким растерянным и даже слегка испуганным. «Прости, Гарри», — после минутной паузы сказал Дамблдор, возвращая маску доброго директора, — «но боюсь, в твоем случае я не смогу быть полезен. Я не могу повторять подобный рискованный опыт, но постараюсь придумать, чем помочь». «Но почему?» — поразился Поттер, подумав. «Неужели он уже извлек или вложил все, что хотел?» «Вряд ли, слишком подозрительным было бы только одно занятие. Впрочем, пока я не стану легилиментом сильнее директора, правды все равно не узнаю. Даже если то, что он сейчас скажет, будет правдой, я все равно не смогу верить в его слова на 100%. то же время директор молчал, подбирая слова для ответа. Легко сокрушив стену, окружавшую мысли Гарри, он лишь хмыкнул про себя, что привычка сдерживать свои настоящие эмоции, выработанная годами жизни в семье Дурсли, оказалась полезной для мальчика. Именно она дала ему эти базовые зачатки от клюменции, которые осталось только развить. Впрочем, это уже дело другое, и после победы над Томом, если Гарри все-таки выживет, к этому вопросу можно будет вернуться, а пока он должен сделать другое. Необходимо вернуть контроль над Поттером, как бы ужасно это ни выглядело. Отвлекая юношу прокруткой воспоминаний, директор слегка подчеркивал свою роль во всех событиях, исключительно положительную, конечно же, слегка затеняя моменты своих ошибок. Позже многие воспоминания Гарри будут слегка очищать образ Дамблдора, и его доверие постепенно вернется, особенно если в его сознании заронить немного установок. Например, что именно Дамблдор посоветовал пригласить на Гримма мисс Грейнджер, что и вылилось в самые счастливые воспоминания Поттера. Увы, несмотря на все старания, установки не хотели укореняться в сознании Гарри, словно им не было там места. Вздохнув про себя, что та сила, что помогла Гарри бороться с Империусом, также мешает и ему внести что-то постороннее в сознание юноши, директор сосредоточился и скользнул на уровень подсознания парня. Там ничего не могло ему помешать, но во тьме бессознательного, в которую он скользнул, директора ждал его худший кошмар. Такие знакомые безумные красные глаза Риддла, которые смотрели на вторженца, медленно фокусируясь. Директор бежал ни медля ни секунды, молясь про себя, чтобы он не привлек внимание Риддла к Гарри. Повторять эти опыты слишком опасно, но не может же он рассказать об этом Гарри. «Понимаешь, мой мальчик», — поняв, что молчит слишком долго, директор решил немного соврать, — «как выяснилось, защита, которую дала тебе твоя мать, также сочла вторжение в твой разум угрозой и противодействовала мне. Разумеется, мне она не нанесла повреждений, но повторять такое я не готов. Я не знаю, может ли это истощить меня, или не будет ли реакция защиты более сильной, если я усилю воздействие. Поэтому пока, думаю, стоит притормозить наше обучение. Я попытаюсь найти способ помочь тебе иначе и сообщу. А сейчас прости, мне нужно восстановить силы». После того, как Дамблдор отменил свои уроки, будни лохматой парочки вошли в привычную за 4 года колею. Также спокойствию содействовало известие от Сириуса, что Макнир взят под стражу. И все же новый учебный год отличался от предыдущих сильно. Во-первых, Гарри стал лучше и усерднее учиться, на радость Гермионе, которой больше не приходилось стоять над душой парня, чтобы тот выполнял домашние задания. Во-вторых, добавились тайные встречи с целью экспериментов, в части которых оба проявляли завидную выдумку и энтузиазм. В-третьих, урок плавания, проведенный Гермионой, обещал быть не последним, что особенно радовало Гарри. Однако после второго занятия позади расписания и легкие будни лохматой парочки оказались нарушены. На первом они писали тест. Разумеется, оба молодых гриффиндорца справились легко и недоумевали, зачем было нужно такое легкое задание. Поэтому после урока они хотели поговорить с профессором, но тот был занят. Впрочем, после второго занятия они все же сумели задать этот вопрос, благо после зати никаких предметов не было, да и у Тафти их урок был последним. «Считаете, что тест был слишком легким, мисс Грейнджер?» – уточнил профессор. «Верно, так и должно было быть. Как вы, несомненно, обратили внимание, тест касался пройденного материала за ваши первые 4 курса. Я же должен понимать уровень подготовки своего класса. Знаете, профессор», — слегка смущенно начал Гарри, — «мне почему-то кажется, что здесь не все так просто». «Увы», — кивнул Тафти, — «все далеко не просто. Вы не задумывались, почему я здесь?» «Чтобы учить нас», — слегка растерянно сказала Гермиона и неуверенно пожала плечами. «Ну и это тоже», — хмыкнул профессор. «Но речь о другом. Вы, может быть, не знали, но до этого года я был членом экзаменационной комиссии, и роль профессора, как я думал, осталась в прошлом. Вы не хотели снова преподавать?» «Не особо, но выбора не было». Профессор устало сел за стол. «Выпускники и пятикурсники прошлых лет 5 показали ужасающе низкий уровень подготовки по ЗАТИ. Поэтому мы с остальными членами комиссии решили разобраться в ситуации. Простите, но насколько я знаю, ЗАТИ сдали практически все», — нахмурилась Гермиона. «Как это может быть при низком уровне?» «Плавающая система оценивания. Сейчас мы оцениваем сначала средний уровень курса, берем его за проходной балл и, отталкиваясь от этого, выставляем баллы. Мы перешли на эту систему несколько лет назад, когда выяснилось, что по утвержденным стандартам ЗАТИ не сдаст больше половины студентов Хогвартса. Поэтому я здесь. Если изменились студенты, мы не можем просто ставить тролля всем. Это не решение проблемы. Для начала мы должны выяснить, в чем проблема. Устарели стандарты, ослабели студенты, в Хогвартсе упала дисциплина и никто не следит за уровнем знаний, некомпетентные преподаватели, не попав в школу и не познакомившись с ситуацией, ответить на это невозможно. И что вы думаете? Стараюсь пока не делать выводы. Собираю информацию, например, проверяя уровень знаний пятого курса. Они, по моему мнению, должны давать хороший срез общей ситуации. Им же сдавать софт в конце года. Но, увы, теория была ошибочна. Почему? В один голос спросили студенты. Потому что если опираться на результаты теста, то больше половины студентов не сдадут даже теорию по ЗАТИ. И это с тем учетом, что мы еще даже не подошли к программе пятого курса. Имеются большие пробелы в материалах за первые два курса. А профессор махнул рукой. И такая ситуация не только на пятом курсе. На шестом, на седьмом, на третьем и четвертом. У всех огромные белые пятна. Может, это потому, что преподаватели менялись каждый год? Сомнительно. Хмыкнул Тафти. Говорят, что должность профессора ЗАТИ проклята. Не знаю, насколько это миф или правда, но такая постоянная смена продолжается уже 4 десятилетия. Но подобных ситуаций не было. Гарри уже открыл было рот, чтобы пояснить причину такой ситуации. Неудивительно, что ученики слабо знают предмет, когда их учат такие люди, как Квирелл и Локонс. Но, наткнувшись на запрещающий взгляд Гермионы, передумал. За последний месяц он слишком хорошо научился распознавать ее взгляды, выражения лица и другие невербальные сигналы. И научился тому, что сначала ее мнение стоит выслушать, а уж потом кидать на амбразуру. По крайней мере, если дело касается чего-то не сильно важного, например, его мнение о профессорах. Да и Тафти никуда не денется, он всегда успеет поговорить с ним позже. Промолчав и увидев, как взгляд Гермионы меняется на привычный теплый, он внутренне улыбнулся и чуть не хлопнул себя по лбу. Разумеется, Гермиона правильно его остановила. Его задача на этот год сдать сов, не умереть и сделать так, чтобы Гермиона была счастлива. А поисками причин плохой успеваемости студентов пусть займутся другие. «Профессор, если наш уровень настолько плох», – задумчиво проговорила Гермиона, – «то что бы вы посоветовали нам делать для успешной сдачи экзаменов? Не только на фоне курса?» «Ну», – Тафти слегка улыбнулся, – «вам двоим явно не переживать, вы оба показали достойные знания, хотя, конечно, мистеру Поттеру некоторые темы стоило бы повторить. На следующем занятии я дам эти темы каждому, тогда узнаете. А если говорить о курсе в целом, наверное, дополнительные занятия, только так, со старшими студентами, наверное. К сожалению, на моих занятиях мы будем вынуждены в основном уделять время теории. Разумеется, практика тоже будет, но достаточно ограничено. Дополнительную практику студентам придется получать самостоятельно. Но мы еще обсудим это с другими преподавателями. Вероятно, частично вам сможет помочь профессор Флитвик. Я попрошу его, если у него будут свободные часы, дать дополнительно практику программы ЗАТИ. Также, может быть, какие-нибудь идеи будут у Дамблдора. Или, может быть, какие-нибудь инициативные студенты. Увидим. Надеюсь, я смог ответить на ваши вопросы, мисс Грейнджер, мистер Поттер. А сейчас, простите, меня ждут тесты четвертого курса. Гарри и Гермиона привычно уединились в библиотеке, где оживленно обсуждали слова профессора Тафти. Они увлеклись настолько, что не сразу заметили подошедшую к ним девушку, той пришлось даже пару раз кашлянуть. Взгляду лохматой парочки предстала смутно знакомая студентка. «Простите, могу я занять немного вашего времени?» «Да, конечно. Чем можем помочь?» Немного напряглась Гермиона. «Я Сьюзан Боунс», представилась девушка, «и я хотела попросить вас о помощи». «С учебой?» хмыкнула Гермиона, для которой подобное было не в новинку, но все же она к этому не могла привыкнуть. «Да, знаете». Девушка присела к ним за стол. «На уроке профессор Тафти сказал, что наш уровень подготовки не соответствует его ожиданиям, и рекомендовал самостоятельную практику. Не знаю, как будут выходить из ситуации вороны, может, у них там все уже распланировано, но ребята с моего факультета попросили помочь меня, потому что твоя тетя глава ДМП», предположил Гарри. «Да, как будто это каким-то образом помогает знать ЗАТИ мне». Девушка слегка разозлилась, но быстро взяла себя в руки. Я написала ей, но она ответила, что не может ничем помочь, так как ее работа занимает все время, и советовала обратиться за помощью к другим студентам, которые лучше знают предмет. «И ты решила обратиться к нам?» – уточнила Гермиона. «К Гарри», – улыбнулась Сьюзан. «Почему?» – удивилась Грейнджер. «Ну, я спросила наших ребят с шестого курса, но у них проблемы похожие на наши, тоже есть пробелы в знаниях и они ищут того, кто бы их подтянул. Седьмой курс готовится к жабе и ему не до нас. Младшие курсы спрашивать совсем глупо. А на нашем курсе лучше всех может научить зати Гарри». «Почему?» – снова не поняла Гермиона. «Тетя сказала, что учиться защите лучше всего у того, кто точно знает, как применять ее на практике. А про Гарри, после прошлого года, и учитывая более ранние слухи, я точно знаю, что он умеет. Поэтому я и хотела попросить его». «Хорошо», – задумчиво сказал Гарри, вспомнив летние советы Сириуса. «Не думаю, что это станет большой проблемой для меня, но», – прервал Поттер радость девушки, – «я совершенно не готов заниматься организаторской деятельностью. Однако, я слышал, нечто подобное хотели устроить близнецы Уизли. Если вы с ними соберете желающих, думаю, я могу попробовать себя в роли репетитора». «Хорошо», – кивнула Сьюзан, и сразу же отправилась действовать. «Полагаю, у вас будет много дел и без организаторской деятельности. Мы с Ханной все организуем». «Прости, уже покидая библиотеку», – сказал Гарри, – «стоило посоветоваться с тобой, прежде чем соглашаться». «Да брось», – махнула рукой Грейнджер. «Все равно мы планировали что-то подобное, а так нам даже проблем меньше. Хотя, думаю, я и сама бы справилась с организацией». «Конечно», – улыбнулся Гарри, – «но я хочу, чтобы у тебя было больше свободного времени. А если бы тебе пришлось и организовывать, и обучать толпу студентов, я бы видел тебя только во снах». «Обучать?» – зацепилась Гермиона. «Почему это мне их обучать? Разве они хотели не тебя видеть своим учителем, Гермиона?» Даже удивился Гарри. «Ну какой из меня учитель? Я же порой не могу тебе объяснить, как и что у меня получилось. И это при том, как хорошо ты меня понимаешь. Что уж говорить о других. Ну зато ты знаешь защиту гораздо лучше меня. С чего бы?» Поразился Гарри. «Разве не ты весь прошлый год потратила на то, чтобы учить меня?» «Нет, Гермиона, теорию ты знаешь даже лучше меня. Даже если не все эти заклинания умеешь использовать, и точно можешь научить других этому, раз удалось со мной. Но я не смогу показывать эти заклинания и практические занятия. Показывать буду я. Наглядный пример. Думаю, у нас получится хорошая команда. Ты объясняешь теорию, я практику. И, наверное, советы из жизненного опыта. Заодно не выгляжу в глазах других лжецом, потому что учу, как обещал. Плюс так мы можем быть на равных в глазах других студентов на подобных встречах, что лучше для восприятия нас другими». «Ну ты и хитрец», – протянула Гермиона. «Ну не зря же шляпа предлагала мне Слизерин», – хмыкнул Гарри. «Зря, ведь тогда я бы не могла сделать так», – усмехнулась Гермиона, и быстро оглядевшись притянула парня к себе. Целуя самую умную и красивую ведьму прямо посреди школьного коридора, Гарри еще раз убедился, что Гриффиндор выигрывает это соревнование в одну калитку. Примечание к части. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Так себе открытие. Сьюзен Боунс показала, что умение руководить – это наследственная черта Боунс. Во всяком случае, свой курс своего факультета она сумела организовать. А посетившие первые пару занятий близнецы и охотницы сборной Гриффиндора уточнили у Гермионы, будут ли они изучать некоторые заклинания, и с радостью присоединились. Разумеется, своих однокурсников Гарри тоже пригласил. Такой шанс упустить никто не хотел, и все согласились. Так что учебная группа Гермионы была достаточно крупной, а Гермиона наконец-то нашла себя. В начале занятия она рассказывала о заклинании, его особенности, его краткую историю и методику выполнения, и ее слушали. А потом вперед выходил Гарри и, улыбнувшись ей, заклинание демонстрировал. Затем следовала отработка движений палочкой и произнесения, за которыми следил Гарри и поправлял огрехи. Гермиона в это время тренировалась вместе с остальными, потому что тоже не умела заклинания эти творить. Присутствующие близнецы создавали отличную атмосферу, зачастую вовлекая в шутки самих преподавателей. Впрочем, к их чести, эти шутки никогда не мешали занятию, так что после взрыва хохота все продолжали учиться. На третье занятие Парвати привела с собой сестру, а та в свою очередь привела еще одну девочку. «Это Луна Лавгуд», отведя в сторону Гарри и Гермиону, пояснила она. «Она учится только на четвертом курсе, но ей будет полезно походить на эти занятия, чтобы знать, как защитить себя, да и ради самой атмосферы. Падма слегка погрустнела, понимаете, она довольно своеобразная девочка, но вы сами заметите. Поэтому над ней издевались некоторые личности с нашего факультета. Я постаралась это прекратить, когда стала старостой, но, может, если принять ее в нашу компанию, она станет лучше себя чувствовать. Особенно ярко особенности Луны проявились на занятии, на котором Гарри учил вызывать Патронуса. Разумеется, это заклинание требовали все ученики, и Гарри не мог им отказать. Однако, когда у других студентов уже получались туманные облачка и даже некоторое подобие щита, у Луны не получалось ничего. Со свойственным ей мечтательно задумчивым выражением лица она выслушивала все подсказки Гарри, но результата это не приносило. И даже если это расстраивало девушку, она ничем это не показывала, снова и снова пробуя заклинание. Даже обещала пробовать в свободное время, уверенно заявляя, что в конце концов у нее получится. «Думаю, дело в ее состоянии», – задумчиво сказала Гермиона, когда они с Гарри после очередного занятия возвращались в гостиную. «Она так глубоко прячет эмоции, что не может проникнуться ими настолько, чтобы призвать Патронуса. Если все не хуже, еще хуже, да, вероятно, она вообще не испытывает эмоций, такое бывает, но я склоняюсь к тому, что она просто их игнорирует, или у нее просто недостаточно хороших воспоминаний», хмыкнул Гарри, «ведь по ней не скажешь, что она счастливый человек. Помнится, Падма упоминала, что ее воспитывает только отец, плюс проблемы с одноклассниками. В таких условиях сложно быть счастливым или даже верить в то, что счастье возможно, уж поверь». «Тоже верно», — вздохнула Грейнджер. «Для таких детей в обычных школах есть психологи, а здесь все не так плохо, здесь ей должны помочь старосты, и Падма, как видишь, делает, что может. Да и в целом, благодаря тесным связям волшебников между собой, прямо сирот не так много, у всех есть дальние или близкие родственники. Так что психолог не так сильно нужен, как кажется на первый взгляд». «Может быть», — задумалась Гермиона, «но все же иногда этого мало. Я бы хотел ей как-нибудь помочь», — покачал головой Гарри, «но не знаю как. Боюсь, все, что мы можем, это подружиться с ней», — согласилась девушка. Для Люциуса Малфоя лето выдалось не самым лучшим. Он успел забыть, каково это — жить в вечном страхе наказания, а периодически это наказание получать. Да и в целом его идеалы и верность лорду сильно пошатнулись. Однако осень стала еще худшим кошмаром. Он и нарциссы не справились с порученным заданием. Они не нашли Сириуса Блэка и никак не способствовали тому, чтобы заполучить его состояние. И сейчас Люциуса вызывал лорд, очевидно, чтобы узнать о том, как продвигается это дело. Уже подходя к тронному залу, по взглядам других пожирателей Малфой понял, что наказание неминуемо. Что ж, надо срочно придумать, как выйти из всей этой истории, и придумать как можно раньше, а пока необходимо было очистить мысли. Люциус открыл тяжелые двери и шагнул внутрь. «Люциус, я давно не слышал твоих отчетов о деле Блэка», — приветствовал Малфоя Волдеморт. «Порадуй же меня, прошу меня простить, мой лорд», — опустившись на колено, склонил голову Люциус. «К сожалению, найти Блэка не удалось, очевидно, он остается под заклинанием Фиделиуса». «Вот как?» — Волдеморт встал с трона и сделал пару шагов к Малфою. «Может, ты приложил недостаточно усилий?» «Нет, мой лорд», — начал был Люциус, но замолчал, повинуясь движению руки своего господина. «Что ж, я и не ожидал иного, зная, что вы все не могли поймать Блэка еще когда он был бесправным беглецом. Однако это вызывает у меня сомнения, не смог ты найти Блэка или не захотел?» Люциус внутренне содрогнулся. «За провал его, конечно, бы наказали, но подозрения в том, что он предал лорда, были гораздо страшнее». Перед глазами немедленно встал пример Снипа, но право говорить ему пока не дали. «Я начинаю думать, что эту задачу стоило поручить более надежному человеку. Твоя привязанность к семье мешает тебе. Хотя, конечно, быть верным своей семье — это хорошо, но только если эта верность не мешает нашему общему делу. Или ты забыл об этом, Люциус?» «Нет, мой лорд, я бы никогда. Однако я обязан предусмотреть такую возможность, ведь ты уже один раз сделал это». «Мой лорд, это не так, я никогда». «Круция». Лорд небрежно махнул палочкой в сторону Люциуса и продержал заклятие пару секунд, после чего своими длинными пальцами поднял лицо Малфоя так, чтобы тот видел его глаза. «Не смей перебивать меня, твоя вина очевидна, сегодня министерство арестовало Макнира. Хочешь сказать мне, что ты тут ни при чем?» «Нет, я, Его арестовали из-за халатности. И я бы рад был избавиться от рассеянного слуги, который мог бы подвести и меня. Вот только из своих источников я узнал, что арестовали его из-за тебя, Люциус. Из-за тебя и твоего сына, и глупого гиппогрифа. Мой лорд, этой истории уже несколько лет, и я никогда не обвинял Уолдена. Правда, но министр почему-то вспомнил об этой истории. Удивительно, что он сделал это через пару дней после того, как в Хогвартсе об этом напомнили Драко. Неужели ты думал, я не узнаю? У меня еще есть верные слуги, чьи дети также приносят пользу. А ты? Ты подвел меня и все наше дело. Такой проступок заслуживает смерти. Но тебя частично извиняет то, что ты сделал это из верности семьи. Так что я оставлю тебе жизнь, но это будет твоей последней ошибкой. А чтобы ты помнил об этом, Круция. Люциус пришел в себя в постели, рядом сидела бледная нарцисса, нервно переставляющая на столике флаконы с зельями. Последнее, что помнил Малфой, было несколько минут непрекращающейся боли. Затем, очевидно, он потерял сознание, как только заклинание прекратилось. Сейчас же он чувствовал слабость и боль. «У тебя истощение», – проинформировала нарцисса. «Целитель сказал, что тебе придется провести пару недель без магии, и неделю в постели. Не надо, не кивай, лучше пока не шевелись, я по глазам вижу, что ты понял. Нам нужно форсировать розыски Сириуса, может попробуем в Хаксмиде, когда туда выпустят студентов, или...» «Нет», – прохрипел Люциус, горло слушалось с трудом. «Мы больше не будем искать Сириуса, нам нужно нечто иное». «Почему?» «Лорду Сириус интересен мало, он лишь повод, но все гораздо хуже. Он больше не доверяет мне. Я жив, только потому что иначе лорд останется без наших финансов. Но как только у него в руках будет Сириус и его состояние или наследник Блэков, мы умрем». «Что случилось?» «Министр начал чистку. Он под ложными предлогами арестовывает наших людей. И я не знаю, как он получил список, но мы несем потери. Более того, он проводит дела так, чтобы вину за арест возложили на кого-то из наших. Видимо, в расчете на то, что лорд будет карать или что мы сами начнем подозревать друг друга. И это работает. Ты хочешь выйти из игры? Мне кажется, это слишком большой риск. Напротив, это дает нам хоть какой-то шанс. Если лорд победит, мы покойники. А если проиграет, у нас есть какой-никакой шанс. Но хватит пока об этом, поговорим позже. Пока мне нужно отдохнуть». Нарцисса кивнула, влила в мужа пару зелий и вышла из комнаты. А Люциус, откинувшись на подушке, глубоко задумался. Сегодняшнее наказание окончательно показало ему, что сторону необходимо было менять. Но также оно дало ему одну мысль. Сначала он вновь подумал о Поттере. Какими силами обладает этот паренек, что настолько легко переносит Круция лорда? Министр был прав, сделав на него ставку, но это закрыло путь Малфою. Но сегодня он осознал, что в своих прошлых размышлениях упускает одну важную деталь. Да, он не может рассчитывать на снисходительность Поттера и не может придумать, как его задобрить. Но есть человек, достаточно влиятельный, чтобы прикрыть его перед министром, и достаточно близкий к Поттеру, что мог бы походатайствовать перед ним или подсказать, что можно сделать для Поттера лично. Это же было очевидно. Дамблдор, Гарри и его подопечные прислушаются к мнению директора, а Люциус точно знал, что Альбусу необходим кто-то, кто заменит Северуса в роли шпиона. У него это вышло бы проще всего. Как член попечительского совета он может наведываться в Хогвартс, не вызывая вопросов, и он близкий слуга лорда. А раз уж Альбус в свое время избавил от тюрьмы Снипа, то и Малфой может рассчитывать на подобный исход. Решено, как только он сможет нормально передвигаться, он предложит Альбусу сделку. С этими мыслями Люциус наконец заснул. Он еще не знал, что нынешнее магическое истощение заставило несколько уже давно наложенных заклинаний развеяться. Сириус Блэк сидел в кабинете в своем новом доме в Хаксмиде и листал страницы книги, написанной его прадедом. По-хорошему стоило бы эту книгу читать, но он уже просмотрел главы, которые его интересовали. Нужной информации он не нашел и сейчас отвлекся от своей задачи. Мысли о предках привели к неожиданной проблеме. Скоро Хэллоуин, день смерти его лучших друзей, а он за долгие годы не был на их могиле ни разу. Стоит ли вместе с Гарри навестить место упокоения его родителей, или это все же слишком рискованно? Сириус склонялся к тому, что Джеймс бы не одобрил подобный риск, и они вполне могли отдать дань памяти позже, когда это будет безопасно. Кивнув себе, он потянулся за следующим фолиантом, когда дверь в кабинет распахнулась, будто в нее ударили тараном. На шум из портрета выглянул и Арктурус. Это была Андромеда. «Сириус, Мордрит, тебя подери, ты когда планировал мне рассказать? Я как дура ищу информацию и строю догадки, а разгадка все это время была у нас под носом. Рассказать о чем? Не сразу понял Сириус. Об одном дневнике, с которым сталкивался Гарри. Ты сам не понял, что это такое? Нет, Сириус почесал бровь и добавил. Честно сказать, я даже не задумывался. И зря. Андромеда опустилась в кресло и тяжело вздохнула, явно стараясь успокоиться. Я принесла сюда медальон, рассчитывая, что мы с тобой проведем пару тестов. И знаешь что? Что? Добби сразу выдал, что это такая же злая вещь, как тот дневник. Ну я и спросила, что за дневник. Он рассказал мне, что дневник — злая вещь, которую плохой бывший хозяин подбросил в Хогвартс, которая чуть не убила Джинни и которую уничтожил великий Гарри Поттер. Дневник, хранящий душу и воспоминания мистера Риддла, ни о чем не говорит, что-то знакомое, дай подумать, не стоит. Это Крестраж, этот медальон, как и тот дневник Крестража Риддла. Считай, мы нашли секрет его бессмертия. Хаем, если я правильно помню, Крестражи обладают мощной защитой, но если всерьез ими заняться, то уничтожить можно. Адское пламя должно сработать. Думаю, в нашей ритуальной комнате можно это устроить. Надо сказать министру. Не стоит. Подал голос с портрета Арктурус. Почему? Удивились Блэк и Андромеда. Есть пара моментов, которые стоит обсудить перед этим. Дело в том, что Крестражи никогда не создавали несколько, хотя теория это допускала, но Редбл создал. Вопрос в том, сколько. Мы уже знакомы с тремя, но кто сказал, что этим он ограничился? Тремя? Переспросила Андромеда. Да, но об этом чуть позже. Я бы рекомендовал перед уничтожением попробовать изучить его, но боюсь, это не даст результата. Хотелось бы, конечно, найти способ по Крестражу понять общее количество, но я не уверен, что это выполнимо в принципе. Почему? Задумалась Андромеда. Если взять два Крестража, то можно оценить уровень наполнения души и по этим данным рассчитать. Для этого тебе понадобится первый и последний Крестраж, иначе ты не будешь иметь исходную точку распределения. Кроме того, мы не знаем, делится ли душа в равных частях или всегда лишь малая ее толика служит якорем. Восполняется ли душа создавшего Крестраж или навечно пустует? Если душа регенерируется временем, то регенерирует ли она в Крестраже? Слишком много вопросов и невозможно все это проверить. Ну и самое главное, даже если мы выясним, сколько Крестражей создал Редбл, где вы собираетесь их искать? Он путешествовал по всему миру, мог спрятать их в совершенно случайных местах, мог, как дневник, передать ближайшим слугам, чтобы их спрятали те. Так что единственный способ их найти — это легилиментить Риддла. Но если он уже будет у нас в руках, имеет ли смысл всей этой суеты с Крестражами? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что бессмертного не убить. Тогда следует его ограничить, чтобы он и не умирал, но и не был способен на активные действия. Это опасно, покачал головой Сириус, из любой тюрьмы можно сбежать. Да и есть риск, что он убьет себя сам, чтобы переродиться. Вариант с уничтожением Крестражей мне нравится больше. Если привлечь к делу Аврорат и отдел тайн, плюс помощь со стороны МКМ, думаю, можно разработать какой-нибудь ритуал, который позволит найти магию, подобную магии в медальоне, и таким образом облегчить поиск. Да, это вероятно, но я бы категорически не рекомендовал извещать министра о находке. Почему? Дело в третьем Крестраже. Из того, что я о них читал, я могу сказать, что они реагируют друг на друга. А теперь вспомните день, когда вы нашли этот медальон. Гарри, ахнула Андромеда. Хотите сказать, не сам Гарри, а скорее его шрам? Мрачно кивнул Аркутурус. Это объясняет его реакцию на Крестраж, его владение Парсилтангом и интерес к нему со стороны Альбуса. И, что самое печальное, пока Гарри жив и носит в себе Крестраж, уничтожить Риддла полностью не получится. А если эта информация попадет к министру? Министр убьет Гарри. С точки зрения стратегии это оправдано, вздохнул Сириус. Он не имеет права поступить иначе. Если только мы не найдем способ извлечь Крестраж из него. Если извлечем, тогда можно будет сообщать министру. В ином случае я вижу два варианта. Либо никакого ритуала поиска не придумают и Крестражи не будут найдены, а значит, пользы никакой. Либо они обнаружат Крестраж в Гарри и мальчик умрет. Поэтому я и сказал, что торопиться не стоит. Значит, надо искать способы уничтожить Крестраж, не уничтожая его физический носитель. Не искать, а разрабатывать, вздохнул Арктурус. Ранее никогда не были зафиксированы живые Крестражи, а потому никогда и не вставал вопрос о сохранении носителя. Сжигая адским пламенем, и проблема решена. Нужно сообщить об этом Гарри и Гермионе. нахмурился Сириус. «Иримусу, думаешь, детям стоит об этом знать?» – задумалась Андромеда. «Да», – кивнул Блэк. «Во-первых, мы обещали, что не будем скрывать от него важную информацию. Я не хочу уподобляться Дамблдору. Пусть для Гарри это будет тяжело, но он будет хотя бы обладать информацией. А во-вторых, мозги этой парочки работают очень хорошо, и они могут найти какой-нибудь неожиданный ход, который никогда бы не пришел в голову нам. Я сам ему расскажу, а ты навести дочь лунатика, а на выходных устроим мозговой штурм». После ухода Андромеды Сириус несколько минут сидел и просто смотрел в стену. В голове он проклинал все на свете и особенно Риддла, за то, что его крестнику никак не дают спокойно жить. Затем он достал зеркало и вызвал Гарри. Глядя на лицо Поттера, за плечом которого маячила растрепанная Гермиона, а обстановка ничуть не была похожа на гостиную Гриффиндора, хотя уже был близок отбой, Сириусу особенно тяжело дались слова, что он должен был произнести. «Гарри, у нас плохие новости. Примечание к части». Часть писал уже чуть не засыпая, редактуру не прошла. «Заранее простите за ошибки, так что, как всегда, добро пожаловать в ПБ. Затишье перед бурей». В середине октября после очередного занятия профессор Тафти попросил остаться Гарри и Гермиону. «Я думаю, вы понимаете, зачем я попросил вас остаться», — риторически уточнил он. «Я слышал о вашей учебной группе и даже посетил ваши последние занятия. Правда, сделал это незаметно для вас». Заметив хитрые улыбки на лицах парочки, профессор не удержался. «Что? Ну», — Гарри пожал плечами, — «если честно, мы знали, что вы были в кабинете, профессор. Полагаю, вы использовали дезиллюминационное?» «Да», — Тафти кивнул. «Я удивлен, что вы сумели меня обнаружить. Мало кому придет в голову проверять пустой класс». «Паранойя моего крестного», — улыбнулся Гарри, — «он научил меня всегда следить за своим окружением. Кроме того», — добавила Гермиона, — «мы же в некотором роде несем ответственность за тех, кто ходит на наши занятия, а в школе не все друг к другу относятся дружелюбно. Место нашего сбора не является тайным, так что мы вполне допускаем вероятность того, что кто-то оставит там какой-нибудь неприятный сюрприз вроде навозной бомбочки или спрячется, чтобы напугать или разыграть. Поэтому всегда проверяем класс перед тем, как начать занятие». «Похвально», — кивнул Тафти, — «это говорит о том, что вы и вправду понимаете зати. Почему вы не раскрыли меня еще тогда? На самом деле раскрыть маскировку профессора лохматая парочка была бы не в силах. Даже заметили они его лишь благодаря карте мародеров, по которой и вправду проверяли класс всякий раз перед занятием, и по ней же следили за теми, кто пришел на них. Впрочем, выдавать эту информацию они не собирались. От вас мы не ожидали никаких неприятностей, профессор, и предположили, что у вас есть веские причины оставаться незамеченным», — ответила Гермиона. «Я предположила, что вы хотите проследить за успехами учеников, а для этого лучше, чтобы они не знали о том, что за ними наблюдают. А если я хотел оценить вашу работу», — улыбнулся профессор, — «то, увы», — Гермиона развела руками, — «нам жаль, что вам не удалось этого сделать. Вы считаете, что раз вы меня заметили, то моя оценка вас будет испорчена», — удивился профессор. «Ну, разумеется», — кивнула Гермиона, потом слегка задумалась и опасливо уточнила. «То есть не мы считаем. Вы же слышали об эффекте наблюдателя?» «Боюсь, что нет». «Ну, если простыми словами, то если поручить одному и тому же человеку одну и ту же работу, то он будет работать эффективнее, когда знает, что за ним наблюдают. Даже если наблюдатель ничем не проявляет себя». «Интересно», — задумался Тафти. «Впрочем, это не так важно. Я хотел поговорить немного о другом. Скажите, а вы рассматривали после обучения вероятность уйти в сферу преподавания? Потому что то, что я видел, говорит о том, что у вас есть к этому все способности. Хотя, конечно, ваши дисциплины стоит различать. Например, мистеру Поттеру больше подойдут практические дисциплины, например, затеяли дуэльное мастерство, а мисс Грейнджер более теоретические, такие как трансфигурация или чары, или даже зелья. А если у вас получится работать в паре, это будет вообще великолепно. Знаете, Гарри посмотрел на свою девушку и решился. Я не могу сказать о будущем достаточно точно, но прямо сейчас я уверен, что не готов связать жизнь с преподаванием. Я слишком не люблю быть в центре внимания, чтобы заниматься этим регулярно. Думаю, мой максимум это несколько показательных уроков, а я бы не отказалась, задумалась Гермиона. Впрочем, об этом рано судить. У нас в любом случае пока недостаточно знаний, чтобы учить кого-то всерьез. Но, «Профессор, большое вам спасибо, мы будем иметь в виду ваши слова». «Отлично», — кивнул Тафти, «а теперь последнее. Я обратил внимание, что вы не стали забирать свои записи из кабинета после занятия. Я позволил себе взглянуть на них и обнаружил, что это довольно толковый учебный план». «Да», — кивнул Гарри, «профессор Люпин близкий друг моего крестного, и мы с ним тесно общаемся. Поэтому мы спросили его учебные планы за те годы, когда он преподавал в Хогвартсе, и стараемся работать по ним. И да, мы специально оставили их для вас, чтобы вы могли их просмотреть и сделать свои замечания». «Вот оно как. Я не знал, что попался в вашу ловушку, однако внес небольшие изменения в ваш план. Они касаются того, что по мнению профессора Люпина изучалось в ином порядке, и отмечены места, в которых у большей части студентов имеются пробелы. Надеюсь, вам не составит труда скорректировать свои занятия». «Разумеется, профессор. Тогда не стану вас далее задерживать. Хорошего вам дня». После окончания занятий Гарри и Гермиона хотели взять небольшой перерыв перед тем, как заняться домашним заданием. Порой они проводили время вместе, сидя в обнимку перед камином или же уделяя время друг другу. Но сегодня Гарри решил немного поиграть в шахматы с Дином, а Гермиона читала книгу для легкого чтения. И в этот раз это действительно было легкое чтение. Это был классический роман Скотта Фицджеральда. С некоторых пор Гермиона изменила свое мнение о дополнительной литературе для чтения, из-за чего Хедвиг пришлось несколько раз слетать к ее родителям. Дело в том, что обсуждая после очередного дополнительного занятия за темагловскую учебную программу с другими маглорожденными, Гермиона неожиданно для себя выяснила, что никому в этом вопросе ее помощь не нужна. Более того, некоторые были даже лучше подкованы в этих вопросах. Непонимание разрешил Колин Криви. «Понимаешь, Гермиона», — немного смущенно пояснил он, — «далеко не все так же успешны в магических дисциплинах, как ты. Поэтому мы не можем быть уверены, что в будущем останемся в магическом мире и постоянно занимаемся по обычной школьной программе. Те, кто могут себе позволить, делают это с репетиторами, остальным помогают родители. Многие не бросают это даже в Хогвартсе. Правда, я не слышал, чтобы это как-то организовывалось, каждый учится сам по себе. Но мне кажется, это отличная идея, сделать занятия организованными». После того разговора, Гермиона несколько дней ходила не в своей тарелке, но постепенно благодаря влиянию Гарри сумела смириться с тем, что внезапно попала в ряды отстающих. Правда, тут же требовало с него обещание, что ближайшим же летом он пойдет с ней к репетиторам. Сириус же клятвенно пообещал нанять им лучших репетиторов, а для их поиска привлекли соответственно Грейнджеров. Те, будучи врачами, во-первых, знали, к кому обратиться, чтобы не вызывать подозрения и личных вопросов. Ведь совершенно не странно, когда двое докторов хотят, чтобы их дочка имела самое лучшее из возможных образований, а во-вторых, они и сами могли подсказать детям, как им наверстать программу. Поэтому после некоторого обсуждения по сквозному зеркалу Грейнджеры прислали обычные учебники и литературу, и Гермиона счастливо зарылась в книги, уже встраивая занятия в свое с Гарри расписание. Долго почитать роман Гермионе не дали, на соседнее кресло почти рухнула Парвати, взглядом выражая всю боль мира. «Нет, ну ты представляешь», непонятнейшим образом возмутилась староста. После памятного разговора о мальчиках, между девушками сложились достаточно теплые и приятельские отношения. Поэтому Гермиона была совершенно не против отложить в сторону чтение в пользу обычного разговора. Правда, пока она совсем не понимала его сути. «Рон, все же догадалась уточнить Грейнджер». «Ну конечно», — индианка всплеснула руками. «Что он натворил?» — вздохнула Гермиона, быстро оглядывая гостиную в поисках объекта обсуждения. Найдя его на диванчике рядом с лавандой, непонимающе приподняла бровь. Тот вроде ничего из ряда вон выходящего не делал. «Ты же в курсе, что после того, как он пробовался в команду по квиддичу, лаванда от него не отлипает?» «Ну да», — улыбнулась Грейнджер, вспоминая историю с пробами. «Тогда на место вратаря, которая освободилась после ухода Оливера Вуда, собиралась попробоваться человек 5, но на испытания пришли только двое — Рон и Кармак». Удивленная таким поворотом, Анджелина затеяла расследование и быстро выяснила, что претендентов с младших курсов за пару дней до этого отправил на отработки Рональд. Скандал разгорелся не на шутку, и Парвати, которая даже не знала обо всем этом, устав объяснять Рону, в чем он неправ, дошла до МакГонагалл. Суровый декан, обожающий квиддич и честную игру, чуть не порвала Уизли прямо в своем кабинете. Правда, без разрешения директора не могла лишить его значка, зато ничего не мешало ей ограничить его полномочия, так что с тех пор никаких наказаний кроме штрафных баллов Рон назначить не мог, да и баллы он мог снять, только если это подтвердит любой другой староста факультета. Излишне говорить, что после подобной выходки путь в команду Рональду был заказан, отборочные были перенесены, а новым вратарем стал Маклагин. Правда, один бонус Рональд все же получил. На первом отборе он выступил лучше всех и успел распространиться слух, что именно он станет новым вратарем, что быстро оценила Лаванда Браун и буквально не отходила от него половину свободного времени. «И в чем проблема на этот раз? Жалеешь, что лишилась подруги?» — уточнила Гермиона, вспомнив, что Лаванда и Парвати очень неплохо ладили раньше, а в последнее время она не замечала, чтобы они проводили столько времени вместе. «Да нет», — пожала плечами Потил, — «мы все еще дружим. Просто у нас обеих стало меньше свободного времени, но дело не в ней. Помнишь, ты предупреждала, что Рон может попробовать ко мне подкатить? Так вот, он пригласил меня в Хагсмит. Представляешь?» «Ну, не уверена», — хмыкнула Гермиона. «То есть я легко могу представить себе, что он это сделал, но думаю, это было эпично». «Да нет», — пожала плечами Парвати. «Он просто подошел и спросил, не пойду ли я с ним. Но, Мерлин, он же встречается с Лавандой и при этом клеится ко мне. Как так можно? А ты уверена, что он знает, что он встречается с Лавандой?» Скептически прищурилась Гермиона. «Может, он думает, что они просто дружат. Они это обсуждали? Не знаю, насчет обсуждали», — задумалась индианка, но Лаванда рассказывала, что они уже целовались. «Это же уже явно не дружба». «Конечно», — кивнула Гринджер, «но, зная Рона, лучше прояснить все напрямую. Или, что хуже, он может считать себя готовым встречаться с вами обеими. Так что, Мерлин», — вздохнула Парвати, — «еще не поздно пойти к МакГонагалл и отказаться от поста старосты, верно?» «Никогда не поздно», — кивнула Гермиона, но затем коварно улыбнулась и ткнула Парвати в бок кулачком. «Но ты только подумай, кто станет старостой, если мы обе уже ею не будем». Взгляды девушек сошлись на Лаванде, которая хихикала над какими-то рассказами Рона, и Гермиона насладилась стоном индианки. Пусть будет маленькая месть за прерванное чтение. Вечером Гарри и Гермиона привычно вошли в пустующий зал для уроков танцев, который они обнаружили на третьей учебной неделе. Тогда, после очередного урока зелий, профессор Слизнард пригласил их на воскресный обед. Учитывая, что выходные были не хагсмитские, они согласились, памятуя о словах Сириуса, что надо заводить знакомство. Тем более, что профессор Слизнард был достаточно приятным собеседником, умело подстраиваясь под любой стиль общения. Так он достаточно быстро понял, что разговоры о славе или достижениях самого Гарри его только тяготят, потому больше похвалы уделял Гермионе. С Гарри он обсуждал будущее, отвечал на вопросы по зельеварению и давал в целом советы. И, главное, достаточно быстро понял, что его близкое знакомство с Лили не значит, что Гарри примет его как своего близкого. После лета с Сириусом и Ремусом, Гарри в значительной мере преодолел свою тягу к людям, знавшим его родителей. Нет, он по-прежнему был не против узнать о них что-то новое, или посмеяться над выходками Джеймса или реакцией на них Лили, но подкупить его этим уже было нельзя. Поэтому со Слизнартом просто сложились хорошие отношения. Он подкупал своим профессионализмом Гермиону, а Гарри не спешил портить отношения на ровном месте по совету Сириуса. Да и несмотря ни на что, Блэк считал Горация неплохим человеком, к тому же весьма полезным, а отказываться от приглашения неплохого, в общем, человека, пусть и с другими жизненными ценностями, Гарри с Гермионой не собирались. Так что они с удовольствием посетили несколько его званых обедов, познакомились с несколькими бывшими студентами профессора, неплохо провели время в компании Невилла и Сьюзан, которых также пригласили, и не забыли отметить, что профессор весьма внимательно и незаметно отделял их от слизерицев, некоторых из которых тоже были на обеде. Но, что удивительно, не было ни одного конфликта. Гарри даже сказал позже, что хотел бы научиться подобному. А в начале октября Слизнард пригласил их на хэллоуинскую вечеринку с танцами. И добавил, что он поймет, если Гарри не захочет в такой день посещать мероприятие и не обидится, но хотел бы их увидеть. На что Гарри ответил, что они обязательно будут, и что родители не хотели бы, чтобы он из-за тоски по ним пропускал всю жизнь. Тем более, что единственное, что бы он предпочел вечеринке в этот день, посещение их могил. Но, увы, это было невозможно, и только Гермиона видела, как тяжело Гарри дались эти слова, но она вознаградила его за, как она считала, правильный выбор чуть позже в кладовке для метел, чью прелесть лохматая парочка открыла для себя совсем недавно, а позже их за это похвалили и Андромеда с Сириусом, буквально согласившись с каждым словом Гарри и назвав это очень взрослым решением. Правда, в связи с вечеринкой всплыла еще одна проблема. Вспомнив Поттера на прошлогоднем балу, Гермиона решительно заявила, что ее парень просто обязан уметь танцевать. Тут же начались поиски подходящего помещения, где не придется постоянно двигать парты. Раньше турниры проводились регулярно, а значит и балы тоже, значит, что к ним готовились, значит, преподавались танцы, а значит, где-то должен быть тренировочный зал, бормотала Гермиона, внимательно изучая карту мародеров. И, разумеется, оказалась права, зал они нашли и смогли спокойно готовиться к вечеринке. Ну, разумеется, с помощью волшебного граммофона, который им прислал Римус. Сегодняшний урок танцев не затянулся. Отметив уже очень уверенные и даже завораживающие движения своего парня, Гермиона расслабилась, позволила ему вести и отдалась во власть музыки. Час танцев пролетел незаметно, и подуставшие подростки приземлились на пуфики, которые заранее разместили в углу. «Кто бы мог подумать, что мне так понравится танцевать», — хмыкнул Гарри, стараясь отдышаться. Этому мешало то, что последний танец был медленный, и к нему прижималась Гермиона, одетая по случаю не в привычную мантию, а в достаточно тонкое платье. А поскольку по требованию девушки он тоже был в рубашке, то как к нему прижалась ее грудь, он чувствовал очень явно, что и вызвало затрудненное дыхание. Впрочем, судя по дыханию и румянцу Гермионы, незаметно для нее танец тоже не прошел. «Просто тебе нужна была правильная партнерша», — поучительным тоном начала девушка, — «и научиться танцевать». «По-моему, первое гораздо важнее», — заметил парень, незаметно, по его мнению, обвивая девушку руками, в надежде снова прижаться к ее груди. Правда, Гермиона его маневры отследила, но не препятствовала, поскольку была совсем не прочь обниматься с любимым. И тут ей в голову пришла еще более удачная мысль, и она внезапно встала. «Не хочу мять платье», — пояснила она на недоуменно обиженный взгляд Гарри. Стоит отметить, что взгляд резко стал восхищенным, когда в следующий миг она его сняла, оставшись в светлых чулках и белом кружевном белье, купленном летом специально для такого случая. Оценив жадно пожирающего ее глазами парня, Гермиона довольно улыбнулась и скользнула к нему под бок. «Только так прохладно, чтобы нам с этим сделать», — окончательно добила она своего парня. Гарри даже не задумывался, на что намекает Гермиона, но девушку обнял сразу и не забыл поцеловать, потому что подобного эксперимента они еще не проводили. Зная, что его любимой ведьме это доставляет удовольствие, он не забывал гладить ее спину и плечи, и иногда запускать руку в волосы, прижимая ее к себе покрепче. Через некоторое время эксперименты отошли на второй план, и осталось только двое влюбленных, которые потерялись в несколько новых ощущениях. В себя Гарри пришел, услышав тихий стон своей девушки, и обнаружил, что его причиной является его рука, которая неведомым образом пробралась под лифчик Гермионы и сжала ее грудь. Эти ощущения были для них обоих новыми, и Гарри успел испугаться, что позволил себе лишнего, особенно когда он почувствовал, как напряжена зажмурившаяся Гермиона. Но когда он начал отводить руку, она распахнула глаза, которые просто сияли. «Нет», — тихо прошептала она, прижимая его руку к своей груди. «Мне нравится, очень». «Ты уверена?» — только и спросил Поттер, тут же прочитав ответ в ее глазах, и поцеловал, не давая ответить. «Только не забывай, что их две», — покраснев, попросила Гермиона через пару минут. Гарри на секунду завис, решая задачу, как одновременно ласкать ее грудь, от прикосновения к которой Гермиона вся сжималась и стонала, целовать свою подругу, и не раздавить ее, когда он давно подмял ее под себя и нависал сверху, опираясь только на один локоть. Словно почувствовав его затруднение, Гринджер решительно сняла с себя лифчик, выставляя себя практически полностью на его обозрение, и с коротким полувздохом-полувсхлипом прижала к своей груди его лицо. Дальнейшее у Гарри вышло на уровне инстинктов. Взяв в рот затвердевший сосочек девушки, он попробовал его пососать и потеребить языком. И судя по дрожи и сорванному дыханию Гермионы, он не ошибся. Тем более, что свободной рукой он производил какие-то рефлекторные манипуляции со второй грудью девушки. И судя по тому, как она все крепче прижимала его к себе, все делал правильно. Сама Гермиона в тот момент вообще не задумывалась и не совсем понимала, что она делает. Обнаружив несколькими минутами ранее руку Гарри в своем нижнем белье, она поразилась тому, что не испытывает от этого никаких неудобств. Более того, она испытывала ни с чем не сравнимое удовольствие и решительно хотела узнать, до какой степени ей может стать хорошо. Если уж от одного прикосновения к груди во время поцелуев внизу живота стало жарко, а интересные места словно окатили водой, что же будет дальше? Так что буквально одной фразой, успокоив парня, которому раньше говорила, что еще не готова, она отдалась на волю чувств и не прогадала. Неумелые, но такие нежные и жадные ласки Поттера сводили ее с ума, и она лишь краем сознания осознавала, что ей срочно нужно озаботиться средствами контрацепции, поскольку еще пара таких ситуаций, она выкинет белый флаг, не дожидаясь свадьбы. Отложив эту мысль на потом, Гермиона инстинктивно прижала Гарри к себе крепче, словно от этого удовольствие было острее, и это ее действие стало роковым. Слегка завозившись в ее руках, парень хотел занять более устойчивую позицию, но поскольку его лицо было вжато в тело девушки, действовать ему пришлось на ощупь, и рука нащупала совсем не то, а если более точным этим не тем, оказались трусики девушки. Гермиона думала, что к прикосновениям там она еще не готова, но это оказалось не так. Рука Гарри лишь скользнула по ее промокшему белью, а ее пронзило удовольствие, какого раньше она не испытывала и даже не могла представить. Ее бедра сжались, буквально ловя руку Гарри в капкан, дыхание остановилось и из груди вырвался даже не стон, а вскрик, и сознание словно уплыло. Очнувшись через несколько секунд и жадно ловя ртом воздух, она открыла глаза и увидела довольное лицо Поттера. Понравилось? Это ведь и был. Да, смущенно перебила она, не готовая услышать то самое слово. Даже слишком понравилось. Коротко поцеловав его и стараясь не смотреть на его штаны, где она подозревала тоже все неспокойно, она начала одеваться. «Прости, я не готова сегодня к продолжению, мне нужно все это осмыслить». «Понимаю», — кивнул парень, откатившись в сторону и планируя очень долгий душ. Винить девушку в том, что она не помогла ему сбросить напряжение, ему не пришло и в голову, понимая, какой сумбур творится в ее голове. И что, по словам Андромеды, для девушки принять подобную ситуацию намного сложнее, а значит, нужно обеспечить Гермионе покой и понимание. Спустя пару минут они уже были одеты, хоть и сильно растрепаны, но в остальном ничего не говорило о том, что здесь только что случилось. Ну, вероятно, только чересчур мечтательный взгляд девушки. «Мы можем пока не возвращаться в гостиную, я хочу сохранить этот момент», несколько неуверенно сказала Гермиона, на что Гарри кивнул. После пары минут тишины, когда она просто сидела, склонив голову на плечо парня, девушка продолжила. «Знаешь, я не уверена в себе». «Что ты имеешь в виду?» – уточнил Поттер. «Я всегда думала, что сохраню девственность до свадьбы, но...» «Все в порядке», – улыбнулся парень. «Я готов подождать. Я знаю», – она провела рукой по спине парня и выдохнула ему в шею. «Но как я уже сказала, я не уверена в себе. Я теряю контроль над собой и хочу сделать это. Да я была готова сделать это прямо сегодня. Ну, то есть если бы ты начал, то я бы не стала останавливать. И я не уверена, что мы сможем сдержаться в следующий раз. Предлагаешь ограничивать ласки?» Недопонял Гарри. «Нет», — Гермиона мечтательно улыбнулась. «Я хочу сказать, нам нужно посетить мадам Помфри или спросить у Тонгзелья, чтобы случайно не обзавестись детьми. А в остальном, давай не будем загадывать. Но я уверена, что все случится в тот миг, когда и должно». «Я согласен», — Гарри накрыл ее пальчики своей рукой. «Судя по всему, наши инстинкты понимают ситуацию лучше нас». Гермиона потянулась поцеловать Гарри, когда почувствовала под своей рукой, как нагрелось зеркало в его кармане. Увы, но вызовы от Сириуса не стоило игнорировать, даже если они разрушают романтику. А увидев встревоженное лицо Блэка, они поняли, что новости даже более срочные, чем обычно. «Гарри, у нас плохие новости», — выдал он, даже не поздоровавшись, чем только укрепил тревогу подростков. Примечание к части. «Как всегда, добро пожаловать в ПБ. Есть идея. Гарри, у нас плохие новости». «Что случилось?» — попытался сосредоточиться Гарри, чему немного мешала Гермиона, находившаяся рядом. «Мы выяснили, в чем секрет бессмертия Тома», — выдал Сириус. «Так это же здорово», — мгновенно перебила Гермиона, затем, запнувшись, поинтересовалась. «Или его метод дает абсолютную защиту?» «Вряд ли, ведь тогда бы кто-то другой уже этим воспользовался, но мы слышали только о Фламеле, который самый долгоживущий маг. Значит, дело в том, что его бессмертие сложно обойти или разрушить, и в этом плохая новость. «Гермиона, нечасти», — взмолился Блэк. «Мне и так сложно. Если кратко, Реддл создал крестражи. При следующей встрече мы дадим вам книги, которые содержат больше информации. Пока их изучают Анди с лунатиком. Но, если коротко, это такие темно-магические артефакты, которые удерживают в мире часть его души, подобно якорю. И пока они существуют, он может возрождаться снова и снова, как дневник», — быстро уточнил Гарри. «Да», — кивнул Сириус. «Мы считаем, что дневник также был крестражем, как и найденный Анди медальон. И исходя из этого у нас две проблемы. Первое. Мы не знаем, сколько крестражей сделал Том, и что это за предметы, и методик поиска мы пока не нашли. Не уверен, что они вообще существуют, а не что требуется их разработать. Анди, по крайней мере, говорила, что не встречала упоминания о том, чтобы делали более одного крестража. А значит, что мы, как верно заметила Гермиона, не можем обойти его бессмертие и должны придумать что-то иное. Второе еще хуже. По мнению Арктуруса Гарри, а точнее его шрам, один из крестражей. А поскольку единственный известный метод уничтожения крестражей – это уничтожение его физического носителя, я должен умереть, чтобы можно было убить Тома, кивнул Гарри. И думать забудь, возмутился Сириус. Варианты с твоим убийством мы даже не рассматриваем. Мы же уже выяснили, что уничтожение крестражей нам не под силу. Придумаем что-то еще. Так что не вздумай замыкаться на этой мысли, понял? Но если вы с Гермионой придумаете какой-то еще способ уничтожить крестраж, то мы с радостью. Надо связаться с гоблинами, предложила Гермиона. На них работают лучшие разрушители проклятий. Вполне вероятно, что они сталкивались с подобным и знают, что с этим делать, но не обнародовали эти методы. Согласен, кивнул Сириус. Но не хочу рисковать, потому что гоблины могут решить, что жизнь Гарри не великая цена за спокойствие волшебного мира. Им же от Риддла тоже доставалось. Почему бы не поговорить в частном порядке с Биллом? Предложил Гарри. Не просить рассказать, как, а просто узнать, есть ли у них методы. И если они секретны, пусть он сам, не посвящая никого в тайну, все сделает. Я попробую, кивнул Сириус. И если удастся с Гарри решить вопрос, то мы передадим все это в отдел тайн. Уверен, специалисты оттуда лучше нас справятся с поиском и уничтожением.